Глава 19. Неожиданная развязка. Ночь была ужасна. В 2 часа по полуночи полил проливной дождь и шел до утра. Палатка оказалась ненадежным убежищем. Гленарван и его спутники укрылись в фургоне. Никто не мог уснуть. Беседовали о том, о сём. Лишь майор, кратковременное отсутствие которого никто не заметил, молчал и слушал. Жестокий ливень не прекращался. Можно было опасаться, что Сноуи выступит из берегов, а тогда увязший в трясине фургон оказался бы в критическом положении. Поэтому Мюллреди, Айртон и Джон Манглс поминутно ходили к реке взглянуть на уровень и возвращались, промокшие с головы до ног. Наконец начало светать, дождь утих, но солнечные лучи не могли пробить плотной пелены облаков. Огромные лужи желтоватой воды, похожие на мутные грязные пруды, покрывали кругом землю. Из размытой почвы поднимались горячие испарения, насыщая воздух нездоровой сыростью. Гленарван прежде всего занялся фургоном. Он полагал, что это самое важное. Принялись осматривать тяжелую повозку. Она глубоко осела среди большой котловины в вязкой глине. Передок почти целиком провалился в трясину, а задний — по оси. Вытащить эту махину удастся, пожалуй, лишь соединенными усилиями людей, быков и лошадей. Во всяком случае, надо торопиться, ибо когда глина подсохнет, то вытащить фургон будет еще труднее, — заметил Джон Манглс. «Поспешим», — отозвался Айртон. Гленарван, оба матроса, Джон Манглс и Айртон отправились за быками и лошадьми в лес, где животные провели ночь. Это был мрачный лес высоких комедных деревьев. На большом расстоянии друг от друга высились засохшие деревья, давным-давно сбросившие с себя кору, или, точнее, деревья, с которых содрали лыко, как с пробковых дубов во время сбора пробки. В 200 футах над землей торчали их чахлые кроны с переплетающимися между собой обнаженными ветвями. Ни одна птица не гнездилась на деревьях-скелетах, ни один лист не дрожал на сухих ветвях, стучащих, словно кости. Понять, что именно вызывает эту довольно частую в Австралии гибель целых лесов, будто пораженных какой-то эпидемической болезнью, очень трудно. Ни старики-туземцы, ни их предки, уже давно почившие, никогда не видели эти леса зеленеющими. Гленарван, идя лесом, смотрел на серое небо, на котором четко вырисовывались, словно вырезанные, мельчайшие веточки. Айртона очень удивляло, что он не находит лошадей и быков на том месте, куда он их отвел накануне. Но стреноженные животные не могли забрести далеко. Их стали искать в лесу, но безуспешно. Удивленный Айртон вернулся на берег Сноуи, поросший великолепными мимозами, и принялся громко звать быков привычным окликом, но те не появлялись. Боцман, казалось, был очень обеспокоен, спутники его тревожно переглядывались. Так в тщетных поисках прошел уже целый час, и Гленарван собирался вернуться к фургону, находившемуся в доброй миле от него, как вдруг откуда-то издалека послышалось лошадиное ржание, почти немедленно за ним раздалось мычание. «Вот они где!» — воскликнул Джон Манглс, устремляясь в чащу высоких кустарников гастролобиума, которые свободно могли укрыть от глаз целое стадо. Гленарван, Мюллереди и Айртон бросились вслед за ним и оцепенели. Два быка и три лошади лежали, подобно предыдущим животным, на земле, словно сраженные молнией. Их трупы уже успели окоченеть, и стая тощих воронов, каркая в гуще мимоз, подстерегали минуту, когда можно будет наброситься на добычу. Гленарван и его спутники переглянулись, а у Вильсона невольно вырвалось крепкое словцо. «Ничего не поделаешь, Вильсон», — сказал, едва сдерживаясь, лорд Гленарван. «Айртон, уведите уцелевших быка и лошадь. Теперь им вдвоем придется выручать нас из беды». «Если бы фургон не увяз в грязи, — молвил Джон Манглс, — то эта пара животных, передвигаясь помаленьку, пожалуй, смогла бы дотащить повозку до побережья. Необходимо во что бы то ни стало высвободить эту проклятую повозку». «Попытаемся сделать это, Джон», — ответил Гленарван. «А теперь вернемся в лагерь. Там, верно, уже обеспокоены нашим долгим отсутствием». Айртон снял пут из быка, а Мюллереди с лошади и все направились в лагерь вдоль извилистого берега реки. Полчаса спустя Паганель, Макнапс, Эллен и Мэри Грант были посвящены во все происшедшее. «Очень досадно, Айртон, что вам не пришло в голову подковать всех наших животных, тогда, когда мы проходили подле Уиммери», — не выдержав, сказал боцману майор. «Почему, сэр?» «Да потому что из всех лошадей уцелела только та, которую перековал ваш кузнец». «Совершенно верно», — промолвил Джон Манглс. «Как это странно!» «Это просто случайность, и только», — ответил боцман, пристально глядя на майора. Макнапс сжал губы, как бы удерживая слова, которые готовы были сорваться с языка. Гленарван, Манглс, Эллен ждали, что майор пояснит свою мысль, но он молча направился к фургону, который осматривал Айртон. «Что он хотел сказать?» — спросил Гленарван у Джона Манглса. «Не знаю», — ответил молодой капитан, — «но майор не бросает слов на ветер». «Правильно, Джон», — сказала Эллен. «Макнапс, очевидно, подозревает в чем-то Айртона». «Подозревает», — пожимая плечами, молвил Паганель. «Но в чем?» — удивился Гленарван. «Неужели он считает Айртона способным убить наших лошадей и быков? С какой целью? Разве интересы боцмана не совпадают с нашими?» «Вы правы, мой дорогой Эдуард», — промолвила леди Эллен. «И я добавлю, что боцман с самого начала нашего путешествия давал нам неоднократные доказательства преданности». «Без сомнения», — подтвердил Джон Манглс. «Но что в таком случае хотел сказать майор? Я хочу во что бы то ни стало это выяснить». «Не считает ли он его сообщником каторжников?» — неосторожно воскликнул Паганель. «Каких каторжников?» — спросила Мэри Грант. «Господин Паганель обмолвился», — поспешно ответил Джон Манглс. «Он прекрасно знает, что в провинции Виктория нет никаких каторжников». «Ну, конечно, я это знаю», — спохватился географ, стараясь загладить свою ошибку. «Откуда я это взял? Какие каторжники? О них никто никогда не слыхал в Австралии. К тому же не успеют они высадиться на берег, как тут же становятся порядочными людьми. Все климат. Знаете, мисс Мэри, климат благотворно влияет на всех. Бедный ученый, пытаясь исправить свой промах, подобно фургону, все глубже увязал. Леди Эллен не спускала с него глаз, и это лишало его хладнокровия. Видя это и не желая больше смущать географа, Эллен увела Мэри в палатку, где мистер Олбинет накрывал на стол к завтраку по всем правилам искусства. «Это меня следовало бы сослать на каторгу», — сконфуженно проговорил Паганель. «Не спорю», — отозвался Гленарван. Невозмутимо серьезный тон, каким это было сказано, еще сильнее огорчил достойного географа, а Гленарван вместе с Джоном Манглсом пошли к фургону. Тем временем Айртон и оба матроса пытались вытащить фургон из трясины. Бык и лошадь, впряженные бок о бок, напрягали все силы. По стромке, казалось, вот-вот лопнут, хомуты готовы были разорваться. Вильсон и Мюльреди силились сдвинуть с места колеса, а боцман подгонял животных криком и ударами, но тяжелый фургон не трогался с места. Высохшая глина держала его, словно цемент. Джон Манглс приказал полить глину водой, чтобы она размякла. Тщетно. Повозка оставалась неподвижной. После новых бесплодных усилий люди и животные прекратили напрасный труд. Оставалось разобрать фургон на части, но для этого нужны были инструменты, а их не было. Лишь Айртон не сдавался. Он во что бы то ни стало хотел преодолеть это препятствие и собирался предпринять новую попытку, но Гленарван удержал его. «Довольно, Айртон, довольно», — сказал он. «Надо поберечь быка и лошадь, поскольку нам придется продолжать путешествие пешком. То лошадь повезет путешественниц, а бык — провизию. Они нам еще будут полезны». «Хорошо, сэр», — ответил боцман и стал отпрягать измученных животных. «А теперь, друзья мои», — продолжал Гленарван, — «вернемтесь в лагерь. Устроим совещание, обсудим наше положение, взвесим, на что мы можем надеяться и чего следует опасаться, и примем то или иное решение». Путешественники, подкрепив силы после тяжелой ночи скромным завтраком, начали совещаться. Всем присутствующим предложено было высказаться. Прежде всего, следовало точно определить местонахождение лагеря. Паганель, на которого это задание было возложено, выполнил его со всей требуемой пунктуальностью. По его словам, экспедиция находилась на берегу реки Сноуи на 37-й параллели под 147-м градусом 53-й минутой долготы. «А каковы точные координаты залива Туфолда?» — спросил Гленарван. «Он находится на 150-м градусе долготы», — ответил Паганель. «Сколько же миль составляют эти 2 градуса 7 минут?» 75 миль. «А в каком расстоянии от нас Мельбурн?» «По меньшей мере в 200 милях». «Хорошо», — сказал Гленарван. «Теперь, когда местоположение выяснено, остается решить, что нам предпринять». Ответ был единодушный — немедленно идти к побережью океана. Эллен и Мэри Грант обязались сделать в сутки по 5 миль. Отважные женщины готовы были, если понадобится, пройти пешком от реки Сноуи до залива Туфолда. «Вы отважный товарищ в путешествии, дорогая Эллен», — сказал жене Гленарван. «Но найдем ли мы на побережье все то, в чем нуждаемся?» «Несомненно», — ответил Паганель. «Иден — город, существующий не со вчерашнего дня, и его порт должен быть связан с Мельбурном. Я даже полагаю, что в 35 милях отсюда, в поселке Делегит, мы сможем запастись съестными припасами и добыть какие-нибудь средства передвижения». «А как быть с Дунканом?» — спросил Айртон. «Не считаете ли вы, милорд, своевременным приказать ему идти в залив Туфолда?» «Ваше мнение, Джон?» — спросил Гленарван. «Мне кажется, сэр, что не следует с этим торопиться», — ответил, подумав, молодой капитан. «Вы всегда успеете вызвать Тома Остина к побережью». «Это совершенно очевидно», — добавил Паганель. «Заметьте», — продолжал Джон Манглс, — «что через 4-5 дней мы будем в Идене». 4-5 дней?» — повторил Айртон, качая головой. «Нет, капитан, считайте дней 15, а то и все 20, если впоследствии вы не хотите раскаиваться в просчете». 15 или 20 дней на 75 миль, — воскликнул Гленарван. «Не менее, сэр. Нам предстоит пробираться по самой дикой части Виктории, через пустынные места, где, по словам скваттеров, нет никаких стоянок, где ничего нельзя достать. Все там заросло кустарником, дорог нет. Продвигаться придется с топором или факелом в руках. А при таких условиях, поверьте мне, вы много в день не пройдете». Айртон говорил уверенно, и глаза всех присутствующих вопросительно обратились к Паганелю. Тот кивком головы подтвердил слова боцмана. «Пусть так», — сказал Джон Манглс. «Ну что ж, в таком случае вы пошлете распоряжение Дункану через 15 дней». «Кроме того», — продолжал Айртон, — «препятствия, о которых я упоминал, не самые главные, ведь придется переправляться через реку Снуи и, по всей вероятности, ждать убыли воды». «Ждать?» — воскликнул молодой капитан. «Да разве там нельзя найти брод?» «Не думаю», — ответил Айртон. «Сегодня утром я уже искал брод, но напрасно. Редко можно встретить в эту пору года реку столь полноводную. Ну, а поскольку это так, то с этим ничего не поделаешь». «А разве Сноуи так широка?» — спросила Эллен Гленарван. «И широка, и глубока, миссис», — ответил Айртон. «Шириной с милю, и течение ее очень стремительно. Даже хороший пловец с трудом мог бы переплыть ее». «Ну так что ж», — воскликнул ничем не смущавшийся Роберт, — «соорудим челнок, срубим дерево, выдолбим его и поплывем, вот и все». «Молодец, сын капитана Гранта!» — воскликнул Паганель. «И он прав», — сказал Джон Манглс. «Нам этого не избежать. По-моему, нечего зря терять время на бесполезные прения. А вы что скажете, Айртон?» — обратился к боцману Гленарван. «Боюсь, сэр, что если вовремя не подоспеет помощь, то мы через месяц будем еще сидеть на берегах Сноуи». «А у вас есть другой какой-нибудь лучший план?» — с некоторой досадой спросил Джон Манглс. «Да. Если Дункан покинет Мельбурн и приблизится к восточному побережью». «Опять Дункан. А чем, скажите, нам поможет яхта, когда придет в залив Туфолдом?» «Я не настаиваю на своем мнении. То, что я предлагаю в общих интересах и готов пуститься в путь, как только вы прикажете». После некоторого раздумья уклончиво ответил боцман, и он скрестил руки на груди. «Это не ответ, Айртон», — сказал Гленарван. «Посвятите нас в ваши планы, и мы обсудим их. Что вы предлагаете?» «Я предлагаю следующее. В том тяжелом положении, в каком мы находимся, не подвергать себя риску, удаляясь от берегов Сноуи», — начал спокойным и уверенным тоном Айртон, — «а ждать помощи здесь». Получить ее мы сможем только от Дункана. Раскинем здесь лагерь, и пусть один из нас отвезет Тому Остину приказ плыть в залив Туфолда». Все были озадачены этим неожиданным предложением, а Джон Манглс явно недоволен. «Тем временем, — продолжал боцман, — или вода в Сноуи спадет, тогда мы сможем перебраться через нее вброд, или мы соорудим лодку. Вот план, который я предлагаю, сэр». «Хорошо, Айртон, — ответил Гленарван, — ваше предложение заслуживает серьезного обсуждения. Основной его недостаток заключается в промедлении, но зато мы избежим изнурительной траты сил и, может быть, избежим многих опасностей. Что скажете, друзья мои?» «Говорите вы, дорогой Макнапс», — обратилась к майору Эллен, — «вы с самого начала обсуждения только слушаете и не проронили ни единого слова». «Поскольку вы спрашиваете мое мнение, — ответил Макнапс, — то я откровенно его выскажу. Мне кажется, что Айртон сейчас говорил как человек умный и осторожный, и я поддерживаю его предложение». Никто не ожидал такого ответа, ибо до сих пор Макнапс всегда оспаривал все предложения Айртона. Сам боцман был, видимо, удивлен. Он бросил украдкой взгляд на майора. Паганель, Эллен и матросы были и без того склонны поддержать проект Айртона, а слова Макнапса рассеяли их последние сомнения. Гленарван объявил, что в принципе план Айртона принимается. «Ну, Джон, — спросил Гленарван молодого капитана, — вы теперь согласны, что лучше остаться здесь, на берегу реки, и ждать средств переправы?» «Да, — ответил Джон Манглс, — если только наш гонец сумеет переправиться через Снуи, чего мы не можем». Все взглянули на боцмана. Тот торжествующе улыбнулся. «Гонец не будет переправляться через реку», — заявил он. «Не будет?» — удивился Джон Манглс. «Он вернется на Люкноусскую дорогу и по ней отправится в Мельбурн». 250 миль пешком?» — воскликнул молодой капитан. «Нет, верхом», — ответил Айртон. «У нас имеется одна здоровая лошадь. На ней дня в 4 можно покрыть это расстояние. Прибавьте к этому 2 дня на переход Дункана в залив Туфолда и еще сутки, чтобы добраться до нашего лагеря. Итого нужна неделя, чтобы гонец с отрядом матросов был здесь». Майор кивал головой на слова Айртона, что очень удивляло Джона Манглса. Итак, предложение боцмана было принято единогласно. Оставалось лишь выполнить этот действительно хорошо задуманный план. «А теперь, друзья мои, — сказал Гленарван, — нам остается выбрать гонца. Он возьмет на себя поручение и трудное, и рискованное, не буду этого скрывать. Кто готов пожертвовать собой ради своих товарищей? Кто отправится в Мельбурн с нашим наказом?» Вильсон, Мюльреди, Джон Манглс, Паганель и даже Роберт тотчас же предложили свои услуги. Особенно настойчив был Джон Манглс. Но тут заговорил молчавший до этой минуты Айртон. «Если вам угодно, сэр, то поеду я. Я знаю этот край. Много раз я скитался по местам еще более диким и опасным. Я сумею выпутаться из беды там, где другой погибнет. Потому я в общих интересах прошу отправить в Мельбурн меня. Вы дадите мне письмо к помощнику капитана яхты, и я ручаюсь, что через 6 дней Дункан бросит якорь в заливе Туфолда». «Хорошо сказано, Айртон», — ответил Гленарван. «Вы человек умный и смелый, и добьетесь своего». Действительно, было очевидно, что Айртон лучше, чем кто-либо иной, справится с этой трудной задачей. Все были согласны с этим. Лишь Джон Манглс сделал последнее возражение, сказав, что Айртон необходим, чтобы разыскать следы Британии и Гарри Гранта. Но майор ответил, что экспедиция до возвращения боцмана никуда не тронется с берегов Сноуи, и потому не может быть и речи о возобновлении этих важных поисков в его отсутствии. Следовательно, отъезд Айртона не принесет никакого ущерба интересам капитана Гранта. «Итак, в путь, Айртон», — сказал Гленарван. «Не мешкайте и возвращайтесь через Иден в наш лагерь у Сноуи». В глазах боцмана сверкнуло торжество. Он быстро отвернулся, но Джон Манглс уловил эту радость. Молодой капитан лишь инстинктивно чувствовал, как растет его недоверие к Айртону. Боцман занялся приготовлениями к отъезду. Ему помогали 2 матроса, один седлал оставшуюся лошадь, другой заготовлял провизию. Гленарван в это время писал письмо Тому Остину. Он в нем приказывал помощнику капитана Дункана немедленно идти в залив Туфолда. Он рекомендовал Айртона как человека, на которого можно всецело положиться. По прибытии яхты на восточное побережье Том Остин должен был дать в распоряжение Айртона отряд матросов с яхты. Гленарван как раз дошел в письме до этого предписания, когда Макнапс, не спускавший глаз со своего кузена, каким-то особенным тоном спросил его, как пишет он имя Айртон. «Так, как оно произносится», — ответил Гленарван. «Это ошибка», — спокойно возразил майор. «Оно произносится, Айртон, но пишется Бен Джойс».